Рональд Келли. Дневник. Читает Владимир Князев. 21 августа. Они хотят знать, почему я убил тех людей в Теннесси. Они хотят знать, почему такой никчемный человечишка, как Джерри Уэллер, решил встать на пути у типичной американской семьи и поочередно пытал, насиловал и убивал ее членов одного за другим? Кажется, они очень хотят получить ответы на эти вопросы. Но я ничего им не скажу. Я только задаю собственные вопросы. Почему сатана заставил меня совершить такие зверства? Почему Господь никак не попрепятствовал этому? Они думают, что прижали меня к стенке. Они называют меня буйным психопатом и изливают на меня потоки своего психиатрического дерьма. Но они не понимают самого главного. Если бы они не были такими тупыми, они бы посмотрели мне в глаза и увидели в них корчащуюся, кишащую личинками душу, которая гниет у меня внутри. Понимаете? Моя извращенность – это мое преимущество. А нормальность? Нормальность сводит меня с ума. 29 августа. Родители долго скрывали, что у меня был когда-то брат-близнец. Когда они признались, они сказали только, что он умер вскоре после рождения. Но я знал, что они скрывают какие-то ужасные подробности. Со временем они все рассказали. И это оказалось что-то с чем-то. Оказывается, нас было двое, два брата-близнеца, Джерри и Джейми. Вскоре после того, как нас выписали из роддома, мама с папой решили немного развеяться и поехали в город. За нами осталась присматривать девочка, Каролина. Через час явился ее бойфренд, Родни, эдакий битник с большой сумкой, набитой всяким добром. Они напились, курили травку, нюхали клей. Вскоре Каролина и Родни жутко обдолбались и решили, что будет чертовски весело, если они засунут маленького Джейми в духовку. Они повернули огонь на максимум и продолжали закидываться водкой и наркотой, пока вопящий малец запекался, как кусок мяса. Наверное, я все это видел своими глазами, но я ничего не помню. Черт, да мне ж тогда было 3 месяца. Эти нарики все сделали правильно. Все, кроме одного. Они поджарили не того мальчишку. 5 сентября. Как насчет сказочки на ночь? Когда-то, давным-давно, жила на свете вся такая чистенькая, типичная американская семья. Ее члены никогда не ссорились, регулярно ходили в церковь и жили, подчиняясь золотому правилу. «Не делай другим того, чего не хочешь себе». Они жили в уютном пригородном доме, ездили на Вольво, их дети посещали государственную бесплатную школу. Они были подобием образцовых семей, которые постоянно мелькали на экране в 50-е и 60-е годы. Нельсоны, Кливерсы или семейка Брейди. Однажды летом эта семья решила поехать в национальный парк Great Smoky Mountains. Они фотографировали природу, смотрели, как индейцы Чероки вызывали дождь и подыскивали уединенное местечко, где можно было бы сблизиться с природой и наслаждаться свежим воздухом. Они пели песни, жарили маршмеллоу на костре и по очереди рассказывали страшные истории про привидений. Они отлично проводили время. А потом из ниоткуда перед ними возник мужчина, одетый в украденную рейнджерскую форму. Мужчина дружелюбно улыбался. 12 сентября. Когда мне было 6, я ездил в гости к бабуле. У нее жила маленькая-маленькая канарейка по имени Пенни. Ее клетка стояла в комнате, где бабуля обычно занималась шитьем. Когда кто-нибудь открывал клетку, Пенни делала круг по комнате и садилась ему на ладонь. Она спокойно сидела на руке и пела красивые песенки. Однажды, когда бабуля сажала цветы в саду, я прошмыгнул в комнату с клеткой и выпустил Пенни. Она вылетела из клетки и села мне на руку. «Спой мне песенку, Пенни», — сказал я. Но она молчала. Тогда я взял булавку из бабушкиной шкатулки и воткнул ее Пенни прямо в маленький черный глаз. Булавка вошла в ее крохотный птичий мозг и проткнула голову насквозь. Тогда-то Пенни спела мне песенку. Очень громкую и красивую песенку. но очень короткую. 23 сентября. Сказочка на ночь. Часть вторая. Рейнджер поздоровался, присел у костра и выпил любезно предложенную ему чашечку кофе. После обмена любезностями он внимательно осмотрел типичную американскую семью. Отец, мать, седая бабушка и двое детей, мальчик и девочка. Какое-то время он наслаждался их обществом, насколько он мог это вынести. А затем в его больной мозг закралось ужасное желание. 7 октября. Когда мне было 17, меня отправили в исправительную школу за то, что я отрезал своей подружке сиськи карманным ножом. Даже теперь, спустя несколько лет, я не могу точно сказать, что заставило меня это сделать. Может быть, однажды я позвоню ей в государственную психиатрическую больницу и спрошу, не помнит ли она, почему я совершил такой ужасный поступок. 14 сентября. Сказочка на ночь. Часть третья. Первым был папаша. Дружелюбный рейнджер достал из-за пояса охотничий нож и вертикальным рывком воткнул его в папашину челюсть. Острое, как бритва, лезвие без труда проткнуло язык, небо и вошло в мягкий мозг. Папаша упал головой прямо в костер, и его лицо полыхало, пока рейнджер расправлялся с остальными членами типичной американской семьи. 19 октября. Мой адвокат хотел, чтобы меня признали невменяемым. Я выгнал его и получил другого адвоката, список достижений которого был менее впечатляющим. Я рассказал ему, чего я хочу, но, кажется, они не воспринимают мои слова всерьез. Я хочу, чтобы меня поджарили. Хочу, чтобы из моего тела сочился сок, пока мои вены лопаются, и я начинаю шипеть, как кусок сырого мяса на раскаленной сковородке. 31 октября. Сказочка на ночь. Часть четвертая. Бабушка, бабушка, какие у тебя большие глазки лежат у меня на ладони. 4 ноября. Ребят, как же я скучаю по Вьетнаму. Иногда я плачу в подушку, пока не усну. Так сильно скучаю. Видите ли, я сам вызвался добровольцем. Не из чувства патриотизма, а потому что я слышал, что там происходит много всякого странного дерьма. Другие пехотинцы думали, что я сошел с ума, раз сам записывался туда, но они не понимали. Все они ненавидели Вьетнам, а для меня это был настоящий рай. В первый же день сержант вытащил 3 новобранцев на улицу и завел за барак. Там в яме лежали 4 узкоглазых трупа, изрешеченных пулями. Сержант заставил нас спуститься в эту яму и пинать головы трупов. Он сказал, что это нужно для того, чтобы выбить из нас всякую брезгливость перед тем, как мы сможем самостоятельно вступить в бой. Он заставлял нас пинать их снова и снова, пока их черепа не раскололись и мозги не забрызгали наши ботинки. Некоторые сопляки чуть кишки свои не выблевали. А я был готов провести в этой яме хоть весь день, если бы меня оттуда не вытащили. Будь тем, кем ты можешь быть. 8 ноября. Вчера огромный парень по имени Альфонсо попытался оприходовать меня в тюремном душе. Но я оказался для него слишком скользким и быстрым. Я загнал его в угол. Я решил произвести впечатление на этого сукиного сына одним из моих любимых способов. Судя по всему, он был достоин этого. К тому времени, когда подоспела охрана, бедняга Альфонсо лежал на мокрой плитке душевой. Он уже умер от потери крови. А я просто стоял, улыбаясь окровавленным ртом, и наблюдал, как они ищут недостающую часть тела Альфонсо. Часть, которую они никогда не найдут. Понимаете, я умею произвести впечатление. Богарт, Кагни, помните отряд Доннера? Трагический эпизод переселения американских пионеров на Запад, в ходе которого часть группы переселенцев погибла от голода в горах Сьерра-Невады зимой 1846-1847 года. Считается, что обезумевшие от голода и отрезанные от внешнего мира люди практиковали каннибализм. 11 ноября. Сказочка на ночь, часть 5. А ну-ка, детки, давайте поиграем в Рождество. Едете вон ту сосну. Представьте, что это рождественская ель, и мы будем ее украшать кусочками вашей любимой мамули. Пальцы будут мишурой, а внутренние органы игрушками. Будет очень весело. Подождите немного, и сами увидите. Украсим все вокруг мамочкиными кишками. 28 ноября. Вернувшись с войны, я немного пожил в Мексике, перевозил наркоту и нелегалов через границу. Я неплохо зарабатывал, по крайней мере, мог позволить себе текилу и дешевых шлюх. Потом я встретил того парня, и мы стали снимать фильмы. Мы цепляли на улице какую-нибудь тёлку и приводили её в комнату в мотеле. Мы поили её и пичкали кокаином с добавлением шпанской мушки. К тому времени, как мой напарник устанавливал камеру, она была уже готова. Потом я выходил из ванной почти полностью голый, на мне была только садомазохистская кожаная маска. Потом я должен был заняться с ней сексом. Когда она открывала рот и начинала кричать в экстазе, я брал нож для разрезки линолеума, просовывал его между нашими извивающимися телами. Этот снафф-фильм я прятал в своем фургоне вместе с разными вырезками из газет и другими трофеями. Но у меня не было 8-миллиметрового проектора, чтобы посмотреть его. Однажды я хотел отнести фильм в «Фотомэт», чтобы там перекодировали его на DVD. Но в последний момент передумал. 1 декабря. Сказочка на ночь, часть 6. Детишки, хотите считалочку? Эта маленькая хрюшка пошла на рынок. Шмяк. Эта маленькая хрюшка осталась дома. Хрум. А эта маленькая хрюшка съела ростбиф. Шмяк. Хрум. Хлоп. 13 декабря. Однажды я ограбил бензоколонку в Тусоне и заставил оператора съесть дерьмо из мужского туалета. Я пообещал сохранить его жалкую жизнь, если он сможет выполнить эту мою единственную незамысловатую просьбу. Он выполнил свою часть договора, а я нет. 22 декабря. Сказочка на ночь, часть 7. Ой, неужели я забыл вам рассказать? У типичной американской семьи был еще и младенец. Я хотел оставить его в живых, правда хотел. Но потом я подумал, какая жизнь его ждет. Скорее всего, его засунут в какой-нибудь вшивый детдом. Оттуда его потом усыновят родители-садисты, которые будут его бить и унижать. А в итоге вырастет больной ублюдок вроде меня. Поэтому я оставил его возле мусорных баков. А там частенько шатаются в поисках завтрака голодные медведи, знаете ли. 7 января. Ну что ж, все формальности соблюдены, присяжные вынесли свой вердикт, суд окончен, смертная казнь. Я почти кончаю от одной только мысли об этом. В некоторых штатах используют смертельную инъекцию. Кое-где применяют газовую камеру. А у нас в Теннесси для этого есть старый Спарки. Настоящий, проверенный временем электрический стул. Это последняя запись в моем дневнике. Проволока, которую я вытащил из своей койки, затупилась, и слова уже трудно разобрать. Видите ли, свои похождения я записывал не ручкой на бумаге, а прямо на коже, на живой человеческой плоти. Теперь я живая энциклопедия. Все мои грехи и зверства, которые я вытворял, впечатаны в каждый сантиметр моей кожи. По крайней мере, в тех местах, до которых я могу достать рукой. Наверное, после моей казни жуткие подробности моей жизни будут обнародованы. Возможно, какие-нибудь недобросовестные люди сумеют подкупить работников морга, чтобы они позволили сфотографировать мое тело. И все это в итоге попадет в какую-нибудь дешевую газетенку или на странный сайт. Тогда весь мир узнает о моей жажде жестокости и о моих извращениях. Так что если однажды вы будете сидеть поздно ночью за компьютером, бесцельно блуждая по интернету, и случайно наткнетесь на меня, пожалуйста, побалуйте свое нездоровое любопытство. Почитайте мой дневник. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Эксклюзивный перевод Анки Домниной.